Дмитрий Коровников, адмирал империи, 11. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус – оккупировано американо-османским флотом вторжения. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – переход Бессарабия-Таврида. Дата – 15 февраля 2215 года. Итак, вот наши основные задачи и цели операции по захвату системы Таврида, леди и джентльмены, произнес командующий Нейтан Джонс, пристально введя взглядом каждого из 11 адмиралов, расположившихся за большим круглым столом. Общее совещание штабов проходило на борту авианосца «Тикандерога», в данный момент выполняющего роль флагмана 6-го ударного флота. Вице-адмирал Джонс на этом наспех собранном совете, несмотря на присутствие рядом сидящего Грегори Парсона, самовольно взял на себя роль главнокомандующего. В этом не было ничего необычного. 6-й космофлот, стандартные сутки тому назад в составе 65 боевых кораблей, вошедший в звездную систему Таврида, выглядел в сравнении с разбитым и униженным русским флотом Парсона куда более целостным и способным взять под контроль данную провинцию. В отличие от 6-го флота, у 4-го вспомогательного дела действительно шли не очень хорошо. От 70 вымпелов, несколькими сутками ранее вошедших в Тавриду после череды поражений, у Грегори Парсона под началом осталось всего 38 кораблей. Где-то до сих пор гуляла по космическим просторам дивизия «Звезда смерти» Илая Джонса-младшего, но что с ней и где она находилась, Парсон не имел никаких сведений. С оставшимися тремя дивизиями, униженные и разбитые Иваном Самсоновым и его дивизионными адмиралами, без топлива и припасов, еле как добравшись до перехода на Бессарабию, где в данный момент располагался флот Нейтана Джонса, Грегори Парсон не мог претендовать на роль лидера и сейчас сидел по правую руку от нового главнокомандующего, понурив голову. Джонс-старший же чувствовал себя великолепно и был на коне, несмотря на то, что менее 18 часов тому назад Зайцем убегал от русских кораблей из дивизии адмирала Белова, внезапно атаковавших Джонса у кольца перехода. К счастью для Нейтана, его дивизионные адмиралы, чьи подразделения стояли по ту сторону портала, быстро сориентировались и пришли на помощь горе-командующему, заставив русских отступить и прекратить преследование кораблей Джонса-старшего. Таким образом, Нейтану удалось сохранить большую часть своей собственной дивизии и остатки репутации флотоводца, потому как не успей Пайпер Райт и остальные в Тавриду, Белов точно бы догнал и уничтожил его 21-ю линейную. Сейчас, когда оба американских космофлота соединились у перехода, Джонсом и Парсоном был собран общий совет, на котором необходимо было выработать план действий по захвату Тавриды. Так как 4-й вспомогательный с этой задачей не справился, Нейтан Джонс по праву сильного решил взять инициативу на себя. «Не будем сейчас проводить разбор полетов», и спорить о причинах неудач наших друзей из 4-го космофлота», ехидно ухмыльнулся Нейтан, покосившись на смотрящего в пол Грега Парсона. «Хотя желание имеется. Однако на это нет времени. Нет времени потому, как адмирал Айван Самсонов, почувствовав себя хозяином положения, совсем потерял голову, попытавшись атаковать нас непосредственного перехода на Бессарабию. Русские почуяли вкус победы, разгромив в нескольких стычках дивизии 4-го флота. Пришло время указать взорвавшимся Раски их настоящее место». Дивизионные адмиралы 6-го флота, давно ждавшие момента поквитаться с Самсоновым, одобрительно закивали и заулыбались. Чего нельзя было сказать в отношении адмиралов флота Парсона, которые лишь переглянулись между собой и тяжело вздохнули. Все они недавно получили по шапке от этих самых неугомонных Раски и от этого поумерили свой воинственный пыл. «Итак, перейдем к делу». Нейтан Джонс поднялся с места, включив над столом голограмму тактической карты, изображающую звездную систему Таврида. «Обнуляемся, будто сражений 4-го флота не было, и снова уже совместными усилиями думаем, как захватить эту чертову провинцию. Что мы видим по ключевым объектам? Первый объект, который нам предстоит взять под контроль, это, конечно же, база Черноморского императорского космофлота, планета Херсонес-9. На ней расположены основные склады снабжения русских и также военная верфь сразу на 8 эллингов. Вторым по важности объектом является ранее взятый нами под контроль а затем благополучно потерянный в результате, так скажем, недальновидных действий вице-адмирала Уоррен, переход Таврида Екатеринославская, который, как вы знаете, открывает путь в центральной провинции Российской империи. Попробуйте одной дивизии опрокинуть половину Черноморского космического флота, сэр, а потом выражайте свое сугубо личное мнение». Возмущенная словами командующего, воскликнула Элизабет Уоррен, которой действительно в последний момент чудом удалось выскользнуть из ловушки, устроенной ей Иваном Самсоновым у упомянутого перехода. «Опрокинем, не сомневайтесь, адмирал», — улыбнулся Нейтан Джонс, «ведь за дело берется 6-й ударный флот». «Вернемся к нашим планам», — примирительно поднял руки вверх Грегори Парсон, не желавший повторения конфликтной ситуации между адмиралами обоих флотов, которая несколькими днями ранее чуть было не привела к их взаимному уничтожению. «Вернемся», — кивнул, соглашаясь, Джонс-старший. «Третий важный объект — это промышленный комплекс по добыче и переработке янтария, расположенный на планете Херсонес-5. Топливо на данный момент для нас является стратегическим ресурсом, поэтому данную планету нужно забирать себе одной из первых». «Боюсь, что упомянутого вами промышленного комплекса больше не существует», — покачал головой вице-адмирал Дорси, командующий 22-й линейной дивизией 4-го флота. «Дело в том, что не так давно, прогнавший вас от перехода, русский адмирал Кондратий Белов несколькими часами ранее сделал то же самое с моей дивизией как раз-таки у Херсонеса-5, уничтожив при этом все топливно-наливные цистерны на ее орбите, а также вышки по добыче янтаря на поверхности планеты». «Я изучил доклад адмирала Парсона перед тем, как встретиться с вами», — перебил Дорси Нейтан Джонс, посмотрев на того волком. «И прекрасно знаю, что произошло у Херсонеса-5. Ты, Мелвин, может быть, со страху и не заметил, но Белов, после того, как надавал тебе под зад, уничтожил огнем своих кораблей не все добывающие вышки. У русских просто не было на это времени. Да, орбитальные наливные цистерны были сожжены, но если покопаться по поверхности, то можно отыскать с десяток другой вышек, которые продолжают работать, добывать и перерабатывать янтарь. Я об этом не знал», — пожал плечами Мелвин Дорси. «Теперь знаешь. Если не будешь меня перебивать, узнаешь еще много другой ценной информации», — зло произнес Нейтан Джонс. «Возвращаемся к теме. Четвертым значимым объектом для захвата для нас являются врата Таврида Тарс, которые, как мы знаем, охраняет одна из дивизий Черноморского космического флота плюс космическая крепость Севастополь. Зачем нам преждевременно соваться к переходу на Тарс, если у Раски там такая серьезная защита?» — пожал плечами вице-адмирал Фланаган, командующий дивизией Тару. «Очень просто, Дюк», — улыбнулся Нейтан Джонс, на удивление быстро освоившись на должности главкома и чувствующий себя на этом посту, как будто всю жизнь командовал флотом и планировал подобные операции. «По ту сторону перехода, в османской провинции Тарс, давно стоит 40-я дивизия Вольфа Буховский и 1-я линейная дивизия северных сил вторжения Султана Селима, общей численностью в 30 боевых вымпелов. Появись они в Тавриде в дополнение к уже имеющимся у нас, Самсонову не выжить». «Согласен с вами, Нейтан», — кивнул Грегори Парсон, попытавшись вклиниться в разговор. «Буховский и адмирал Пашаев Ус серьезнейшим образом нас усилят, но...» «Очень хорошо, адмирал, что вы поддерживаете необходимость скорейшей деблокады данного перехода», — тут же перебил Парсона Джонс-старший. «Потому как именно вам и вашим людям предстоит в ближайшее время взять под контроль эти врата». «Но вы же понимаете...» — протянул Грег, пытаясь найти хоть какую-нибудь отговорку. — У моего флота, во-первых, нет топлива. Я до вас от Херсонеса-3 дотянул с трудом. — Ничего, у меня в наличии есть 2 походных топливозаправщика, — ответил на это Джон-старший. — И пусть эти танкеры наполнены не под завязку, топлива у них как раз хватит для ваших кораблей дойти до перехода Таврида-Тарс. А там, после того, как вы уничтожите дивизию русских и разблокируете порталы Старса, от османов получите топливо и остальных ресурсов выше головы. «Как насчет еще одного перехода на Новый Кавказ?» — вклинился в разговор командующих контр-адмирал Райт. «Через него Айван Самсонов может от нас ускользнуть в любой момент. Система Новый Кавказ не соединена переходами с внутренними мирами Российской империи», — пояснил ей Нейтан Джонс. «Если Самсонов туда отступит, нам просто можно больше ничего не делать, только контролировать нашу сторону портала и не давать Раске возможности вернуться в Тавриду. А в это время у русских больше некому будет противостоять вторжению, и путь сначала в Тульский промышленный район, а потом и на Новую Москву, для нас будет открыт. «Где-то я уже это слышала», — покривилась Элизабет Уоррен, намекая на то, что несколько дней тому назад ее шеф, Грегори Парсон, с таким же рвением и оптимизмом и примерно такими же планами говорил своим дивизионным адмиралам о том, как они быстро и без проблем возьмут на копье эту чертову провинцию Таврида. «Понимаю ваш пессимизм, вице-адмирал», — кивнул на это Нейтан Джонс. «Только теперь за дело берусь я». «Ого, тогда нам нечего бояться», — усмехнулась Элизабет, вспоминая, как Джонс-старший со всех ног удирал от Кондратия Белова несколькими часами ранее. «К тому же сейчас мы будем действовать одновременно и куда более крупными соединениями», — продолжал Нейтан, пропустив мимо ушей укол Уоррен. «Как я уже сказал, на разблокирование перехода Таврида-Тарс идет весь 4-й вспомогательный космофлот, вернее, все то, что от него осталось. Это 38 вымпелов. Огромная сила, способная без особых усилий захватить данные врата». «Я бы с этим поспорил, сэр. Треть из этих кораблей срочно нуждаются в восстановлении», — снова попытался вставить слово шваброидный Грег и снова бесцеремонно прерванный Джонсом. «А я бы на вашем месте спорить не стал, сэр». Нейтан все больше и больше входил во вкус, видя, как Парсон на глазах сдает свои позиции. Видимо, настолько на командующего 4-м космофлотом повлияла череда поражений от русских. «Могу предположить, что с учетом тех промашек, которые вы совершили в последнее время, окончательная и безоговорочная победа в сражении за переход Таврида-Тарс будет являться для вас последним шансом сохранить свою сегодняшнюю должность». Парсон с удивлением переглянулся со своими дивизионными адмиралами. «Да-да, не делайте такие глаза», — продолжал издеваться над своим оппонентом вице-адмирал Джонс. «Благо, что о вашей неудачной попытке единолично взять под контроль Тавриду, в результате которой вы потеряли практически половину флота, пока еще неизвестно нашему главнокомандующему, Конору Дэвису. Но как только адмирал Дэвис узнает о вашем неуспехе и количестве потерянных кораблей, я не поставлю за вашу голову, Грег, и 10 жалких центов». Парсон был окончательно разбит и снова безвольно опустил голову. Более того, это же надо было умудриться отдать русским целых 4 тяжелых крейсера в качестве трофеев, не успокаивался Нейтан Джонс. «Не припомню, чтобы за всю историю звездной экспансии нашей республики случалось что-либо подобное. Это же позор, который ничем невозможно смыть». «Что же будете делать вы, сэр, в то время, как наш 4-й флот будет штурмовать бастионы русской крепости Севастополь?» — перебила чересчур пафосную речь командующего Джонса Элизабет Уоррен, которой, как женщине, было больно наблюдать за терзаниями втоптанного в пол Грега Парсона. «С удовольствием вам отвечу», — улыбнулся Нейтан. «Свой 6-й ударный космофлот я разделю на 2 эскадры, одну из которых возглавлю лично и поведу к центральной планете системы, перед этим сделав небольшой крюк и заглянув на Херсонес-5. Там мы пополним запасы топлива и продолжим курс на столичную планету. Самсонов, сколько бы он ни трепыхался и сколько бы ни партизанил, не сможет удержать Тавриду без Херсонеса-9. Именно поэтому этот усатый Раски, узнав, что мы движемся к Херсонесу-9, непременно приведет к планете весь свой черноморский космофлот. И вот тогда, в главном сражении, я раскидаю по космосу все его хваленные дивизии. Что же будет делать в это время 2-я эскадра вашего флота?» Элизабет Уоррен взяла на себя роль основного оппонента в разговоре с новым командующим. «А 2-я эскадра в это время займет тот самый переход Таврида-Екатеринославская, полностью перекрыв возможность остаткам Черноморского флота отступить в соседнюю провинцию», — ответил на это Нейтан Джонс, обводя всех присутствующих взглядом победителя.